Встреча первая, или берегами дальних морей, от открывшегося вида захватывало дух. Море было поистине бескрайним, а еще, имело тот самый изумительный лазурный цвет, что притягивает взгляд к буклетам всевозможных туристических фирм. Чересчур яркий, идеально чистый, искусственно глянцевый, но вместе с тем, удивительно настоящий. И где-то там, далеко-далеко, у самого горизонта, в эту бескрайнюю синь медленно погружалось огромное пылающее светило, отчего на идеально ровной глади воды появлялась солнечно-рыжая дорожка, а еще в море отражалось небо, раскрашенное в теплые розово-фиолетовые тона. Самый красивый закат, который мне доводилось видеть. Вот только существовала маленькая такая проблемка. От моего дома до ближайшего моря, 2 дня пути на поезде. Отпуск у меня будет не раньше декабря, а сейчас, начало мая. Одним словом, где это я, и как сюда попало. Но закат все равно восхитительный. «Да, это наше место», — разрушил очарование момента чей-то весьма недовольный голос. «Дико извиняюсь», — отозвалась я, оборачиваясь. На нем не написано. Улыбка наползла на лицо против моей воли, а все потому, что за спиной обнаружились дети. И дети прихорошенькие. 2 мальчишек, не старше 10, хотя точно сказать не берусь. У одного — задорные веснушки, у другого — небольшой шрам под левым глазом. Оба — черноволосые и темноглазые, а еще, смутно знакомые. «Ты кто?» – настороженно поинтересовался старший. «Я не видел тебя здесь раньше», – говорил он как-то странно, или это я странно слышала. Складывалось ощущение, что смотришь зарубежный фильм, где поверх оригинальной озвучки прикрутили синхронный перевод, не убрав первоначальный вариант. Вот и тут слышалась такая же двойственность. «Меня зовут Екатерина», – представилась полным именем. Но, заметив неподдельное страдание на мордашках детей, сжалилась. «Можете звать меня Риной». Этот вариант сокращения был, по крайней мере, лучше, чем всевозможные кошачьи клички типа Кэт или Китти. «И раньше меня здесь не было, ты прав», — Эйс отозвался мой собеседник, самую капельку расслабившись. «Погодите, как, а я, Луффи?» От уха до уха улыбнулся второй мальчишка, высовываясь из-за спины брата. «И я стану королем пиратов», закончила за него, сообразив, наконец, почему оба ребенка показались мне знакомыми. «Ага», — радостно согласился будущий Мугивара, улыбаясь еще шире. Осознание получилось слишком уж резким, буквально, как обухом по голове, как гром среди ясного неба, как «мне надо присесть», — постановила я, опускаясь на какую-то корягу. «А не пьется, морской дьявол его побери». Единственное аниме, что нравилось мне до сих пор, несмотря на повальное неодобрение родных и друзей, а также большое количество серий и число глав. «Великие пираты», «Не менее великие мечники», «Йонка», «Шичибукай», «Морской дозор». Вид у меня, наверное, сделался совсем уж потерянным, поскольку даже главный герой детского, по мнению окружающих, мультика заметил, что со мной что-то не так. «Ты в порядке, Рина?» Наклонив голову, уточнил Луффи, приобретая удивительное, чуть ли не портретное сходство со встрепанным совенком. «Не уверена. Может, вы мне снитесь, а?» «Нет», — усмехнулся Эйс, прибольно ущипнув меня за руку. «Очевидно, в качестве доказательства. Добрый мальчик. Ага, хорошо. Я совсем не паникую. Нет-нет-нет. Наблюдать за приключениями — это одно. Но я совершенно точно не хочу принимать в них участие. Особенно в этом мире, где правит сила и воля, а человеческая жизнь стоит до обидного мало. Хотя нет, кого я обманываю, мне хотелось бы поучаствовать в каждом приключении, что ждут этих мальчишек впереди, но, художник, профессия мирная и созерцательная, да и бальные танцы, которыми я занималась раньше, совсем не карате, фехтование или стрельба. А что вы, кстати, тут делаете? Поинтересовалась, с усилием выгоняя из головы грустные и глупые мысли. Может, это очень реалистичный сон, а я тут раздумываю о всякой ерунде, непорядок. Ищем клад, радостно признался Луффи, протягивая мне вчетверо сложенный лист бумаги, и предложил. Айда с нами, идиот, произнес Эйс, стукнув младшенького по голове. Не кулак любви Гарпа, конечно, но тоже мало приятного, если судить по тому, как скуксился Мугивара. А вдруг она отберет у нас сокровища, когда мы их найдем? И зачем ты отдал ей нашу карту? Хм, и правда карта. Причем нарисованная не на бумаге, как мне показалось сначала, а на пожелтевшем пергаменте. Силуэт острова, розы ветров, условные обозначения, ориентиры, соединенные пунктиром, какие-то наполовину стертые пометки по краям. Рина хорошая, она не отберет. Кинулся на мою защиту будущий король, мигом позабыв про слезы. Да откуда ты знаешь? Мы видим ее первый раз в жизни. Просто знаю. Стоял на своем Монке. Рина, скажи ему, мне не особо нужны сокровища, улыбнулась я, пытаясь по карте определить, где мы находимся. Не зря же мальчишки пришли именно на этот утес, но мне бы хотелось поучаствовать в поисках, если вы не против. Точно не нужны? Подозрительно уточнил Портгас. Я достаточно зарабатываю, чтобы не нуждаться в деньгах. Ладно, ты можешь пойти с нами, с неохотой согласился Эйс. Но я буду за тобой следить. Что ж, ведите, отважные кладоискатели. Карта вернулась к мальчишкам, и только тогда сын золотого Роджера перестал сверлить меня взглядом. Итак, нам нужно пройти 500 шагов на север, сверившись с записями, произнес Портгас. Тебе, наверное, стоит пойти первой. Не думаю, что имелись в виду детские шаги, чуть подумав, добавил он. Хорошо, легко согласилась я. А где тут север? Север оказался слева, то есть там, где начиналась чаща. Пожав плечами, первой ступила под ее сень, про себя отсчитывая количество сделанных шагов. Лес вокруг был потрясающим. Высоченные деревья, чьи кроны, казалось, вот-вот дотянутся до неба, под ногами ковер из изумрудно-зеленой травы и диковинных цветов, что не встретишь в реальности, ручей с прозрачной водой, который брал свое начало в корнях одного из древесных исполинов, а потом, петляя, скрывался где-то в глубине. 500-й шаг вывел нас на поляну, с одной стороны ограниченную валунами, сплошь покрытыми мхом, а с другой – резким, почти отвесным обрывом. «Пришли», – произнесла я, останавливаясь. «Все верно», – кивнул старший из ребят, в то время как младший поторопился залезть на самый высокий камень. «Последняя подсказка гласит, что нам нужно сделать 40 шагов на восток», – просветил меня Эйс, деловито привязывая веревку к дереву. «Только не говори, что нам!» – вниз радостно воскликнул Луффи, спрыгивая на землю и начиная крутиться вокруг брата. Идея поискать сокровища больше не казалась мне такой уж привлекательной, потому что я до чертиков боялась высоты. А неугомонные братцы Ди как раз собирались повиснуть над обрывом без страховки, полагаясь на одну единственную веревку. «Есть хочется», между тем протянул сын дракона, и его живот отозвался согласным и очень громким урчанием. Собственный страх тут же отошел не на второй, даже на десятый план. Покормить ребенка, даже чужого, даже выдуманного, это святое, а потому я стянула с плеч небольшой рюкзачок и вытащила на свет Божий слегка подтаявшую шоколадку, пачку печенья, большое зеленое яблоко, что даже на вид казалось кислым, и ополовиненную бутылку минералки. Это должно было стать моим ужином, но на какие только жертвы не пойдешь ради детей. Угощайтесь, Эйс, Луффи. Эф, спародировал другого аниме персонажа сын Роджера, обозрев небогатый выбор, но половину шоколадки, чуть поколебавшись, все же взял. «Еда!» – радостно воскликнул его младший брат, удлинившийся рукой сгребая все остальные продукты. Исчезли они, к слову, чуть ли не со скоростью звука, но этот факт меня совершенно не взволновал. Рука удлинилась. Обыкновенная, черт ее возьми, детская рука, не теряя в ширине и объеме, просто взяла и вытянулась метра на три. Почти как у Рида Ричардса из «Фантастической четверки». «Это как?» – решила изобразить удивление я, хотя изображать особо ничего и не требовалось. Все-таки знать о существовании чего-либо – это далеко не то же самое, что видеть это самое что-либо своими глазами. А это – Луффи съел дьявольский фрукт, и теперь он – резиновый человек, скучающе пояснил Эйс. «А ты, огненный?» – то ли спросила, то ли констатировала я. «С чего бы?» – тут же завелся он, сверкнув глазами. «Ой, то есть, он еще свой фрукт не нашел и не съел? Вот засада. Плохо не помнить мир канона до последней запятой. Перечитать, что ли?» «Твой характер показался мне немного вспыльчивым», — отозвалась я, смущенно улыбнувшись. «Да и солнышко тебя любит, если судить по веснушкам». «Ты странная», — фыркнул мальчишка, но, кажется, совсем не обиделся. «Но хорошее», — добавил Луффи, допив минералку. «Будешь моей первой накома, вот так просто, не зная обо мне ничего, кроме клички, не выяснив, чего я хочу от жизни и к какой фракции принадлежу. С другой стороны, чего я хочу от ребенка, собеседование, как в лучших компаниях». «Смешно», — право слова. Давай ты повторишь этот вопрос при нашей следующей встрече, идет, но считай, что мое предварительное согласие у тебя есть. Не знаю, почему ответила именно так. Согласилась, но не совсем, не до конца. Потому что в детстве мечтала стать пиратом, пока не узнала, что опоздала с выбором профессии на пару-тройку веков, но до сих пор надеялась, что это всего лишь сон, и я вот-вот проснусь. Круто. Пропустил мои слова мимо ушей самый безбашенный пиратский капитан будущего. Эйс, я начал набирать команду раньше, чем ты. Тот не стал ничего отвечать, а просто потрепал младшего брата по голове и улыбнулся. Впервые за весь вечер, нормальной улыбкой. Скажите, а у вас, случайно, еще одного брата нет? Кое-как сформулировала вопрос я, желая выяснить, в какой именно промежуток времени попала. До смерти Сабо или после? Да, Сабо. Он сейчас, молчи, Луффи. Оборвал его речь менее доверчивый Эйс. В его взгляде, обращенном на меня, вновь поселилась колючая недоверчивость. Зачем ты? Берегите его, и не давайте выйти в море в одиночку. Успела выкрикнуть я, почувствовав что-то, просто что-то, а в следующее мгновение мир утонул в ослепительно-белой вспышке. Я сидела, прислонившись спиной к двери. Пол был слегка прохладным и знакомым до последней черточки на линолеуме. Комната была погружена в приятный полумрак, а открытое окно манило обещанием легкого ветерка. На улице, судя по всему, давно царила ночь. Горели немногочисленные фонари во дворе, сверкали фарами единицы спешащих вдаль машин, не было слышно громкого смеха играющих детей. Но, а как же, мне что, все это приснилось? Примечание к части. Мельница Изольда. Встреча вторая. Или руби канат, уходим в море. Я убедила себя, что все произошедшее было сном. В конце концов, у меня не было фактов, доказывающих обратное. Неизвестно, куда пропавшая еда, не в счет. Вдруг я просто оставила ее где-нибудь по дороге домой, постановила, что стоит смотреть меньше аниме и читать фэнтези про попаданцев, а еще решила никому и никогда об этом не рассказывать, во избежание, так сказать, за повседневными заботами, отбыванием повинности на рабочем месте и походом в кино с подругами неделя после инцидента пролетела незаметно. Аномальная жара, внезапно накрывшая город, сводила с ума, но выбраться на природу или к ближайшему водоему не представлялось возможным. Приходилось довольствоваться холодным душем, открытыми по всей квартире окнами, новеньким вентилятором и самым легким домашним платьем, какое только отыскалось в гардеробе, и проклинать ТЭЦ, которая от чего-то не торопилась отключать отопление. На кухне варилась рыба, обед для важнейшего мужчины в моей жизни. Шибзик, здоровенный зловредный зверь, рожденный котом не иначе как по ошибке, категорически отказывался питаться полуфабрикатами и всевозможными сухими кормами, так что мне приходилось готовить, дабы соответствовать его взыскательному вкусу. Впрочем, я не жаловалась, потому что до его появления дома меня никто не ждал, а теперь, стоило лишь переступить порог, и у моих ног тут же начинала крутиться серая тень, громким мявом извещая меня о своем голоде. Идиллия, одним словом. Неторопливый бег моих мыслей прервал телефонный звонок. Трель, имитирующая птичий щебет, словно бы послужила сигналом к началу чего-то необычного. Она оборвалась на самой высокой ноте, а следом за ней пропали и все остальные звуки. И мерное бормотание телевизора, включенного лишь для фона, и привычный городской шум за окном, и басовитое мурлыканье кота. Я даже своего дыхания больше не слышала. Комната, начиная от бежевых стен и заканчивая мебелью, подернулась еле заметной сизой дымкой, размылась и истончилась, а потом и вовсе пропала. Мгновение темноты, и я оказалась посреди средневекового города, где людской поток тут же подхватил меня и унес прочь от знакомой черноволосой макушки. Значит, не сон, да? Что ж, в этот раз я хотя бы запомнила момент переноса. Глядишь, при следующем перемещении, если оно, конечно, будет, у меня еще и управлять им получится. Ах, мечты. Прошло немало времени, прежде чем мне удалось выбраться из толпы, отделавшись парочкой синяков и оттоптанными ногами. Светлые тапочки в веселенький цветочек, в которых я переместилась, было особенно жаль. И, наверное, не стоило и пытаться вернуться к той окраине, где, как мне показалось, был Эйс. Я всегда считала, что у меня нет проблем с ориентированием на местности, но то ли мой внутренний GPS-навигатор сломался именно сегодня, то ли улочки города были тем еще лабиринтом. В общем, вместо нужного места, Мне не повезло попасть в квартал знати, идеально чистый и ухоженный, весь какой-то изящный, невесомый, чуть ли не воздушный, прогнивший насквозь, потому что здесь жили не люди, а самые настоящие личинки Тенрюбита. Они, не понижая голоса, обсуждали сгоревший пару ночей назад серый терминал, радовались, что их чудесное королевство очистилось от человеческого мусора, предвкушали скорое прибытие кого-то из небесных драконов и улыбались самыми фальшиво отвратительными улыбками, которые мне только доводилось видеть. Через полчаса пребывания среди этих людей, больше всего на свете мне хотелось принять душ и смыть с себя любое напоминание о местных. Я чувствовала себя грязной, запятнанной, а еще, самую чуточку уставшей и запутавшейся. Приближаться к разумным совершенно не хотелось, поэтому безлюдный и малость одичавший парк стал неплохим выбором для небольшой передышки. Это место явно знавало лучшие времена. Некогда ухоженные дорожки заросли травой, декоративные и фигурные кустарники почти потеряли форму, а немногочисленные статуи покрылись трещинами и мхом. Зато здесь было тихо, спокойно и безлюдно. Мальчишка в синем цилиндре, убегающий от стражи, не мог не привлечь моего внимания. Он был намного быстрее неповоротливых служителей закона, так что скоро от них оторвался, а потом и вовсе скрылся в кустах неподалеку от меня, решив, очевидно, переждать облаву. Из-за закрытых глаз я не видела, что происходило дальше, зато прекрасно все слышала. Мужчины остановились буквально в двух шагах и принялись ругаться. Долго, но на удивление однообразно, без фантазии и особого желания. Судя по их недовольным голосам, носиться по всему верхнему городу за недоделанным аристократом, который слишком часто сбегает от родственников, это не занятие их мечты. Тем более, что мелкий поганец, несмотря на свое происхождение, не гнушался приласкать блюстителей порядка железной арматурой. Поворчав еще немного, стражники разошлись не то по своим делам, не то и дальше ловить мальчишку. Открыв глаза и убедившись в этом, я тихонько позвала: «Эй, гроза местных военных, можешь вылезать». «Так вы меня видели?» – удивился Сабо, поправляя съехавший на одно ухо цилиндр. «А чего тогда этим не выдали? Зачем бы мне это?» – искренне удивилась я. «Портить такой чудесный день общением с представителями закона? Нет, благодарю покорно. Ну, спасибо, что ли?» «Я, кстати, Сабо, вспомнил о приличиях малолетней Аболтус, Рина. Та самая», – оживился пацан. «В каком смысле?» «Ну, будущая Накама, если верить Луффи, и подозрительная девка, если слушать Эйса». «Ага», согласилась с подобным определением я. «А каково твое мнение о моей скромной персоне?» «Пожалуй, ты неплохая», улыбнулся маленький аристократ. «Составишь мне компанию? Почему бы и нет? А куда мы отправимся?» «В море. Вернее, я в море, а ты меня просто проводишь, а потом, если тебя не затруднит, расскажешь о моем отплытии Эйсу и Луффи». «Я, конечно, написал письмо, но с удовольствием тебя провожу», — поспешила перевести тему я, усиленно размышляя, что делать с каноном. Можно все поломать, банальнейшим образом задержав Сабо, но вот нужно ли это делать? «Тебе бы переодеться». «Зачем это?» — подозрительно прищурился блондин. «Одежда у тебя очень уж яркая и приметная. Боюсь, если ты останешься в ней, нам не дадут спокойно дойти до пристани». «А-а, хорошая идея, Рина», — просветлел лицом будущий революционер. Затем добавил: «Жди здесь», и умчался куда-то вглубь парка. Отсутствовал он довольно долго, я даже переживать начала, не сцапали ли его там стражники. Хотела было пойти за ним следом, но поняла, что даже приблизительное направление его движения определить не смогу и, подобно одному царственному гному, заблужусь дважды. Минут через пять раздалось недовольное сопение, а потом на заросшей дорожке показался пыхтящий мальчишка, волочивший по земле объемный мешок. Сабо, судя по всему, прекрасно знал, что такое маскировка. Старая и очень потрепанная серая одежда, слой пыли вперемешку с грязью на лице и руках, огромные круглые очки с треснувшими стеклами и бандана, полностью скрывающая цвет волос, превратили его из маленького аристократа в оборванца из серого терминала, чей возраст невозможно было угадать. «Ну как?» – горделиво спросил он, крутанувшись на месте. «Тебя даже мать родная не узнает», – отозвалась я, показав мальчишке большой палец. «А в мешке что? Ты же не думаешь, что я выйду в море в этом?» — с непередаваемой интонацией уточнил ребенок. «Там нормальная одежда и запас еды на первое время. Идем?» — не найдя, что сказать, уточнила я. Сабо нравился мне все больше и больше, и мы пошли. но не по центральным улицам, где совсем недавно проходил мой путь, а какими-то мрачными закоулками, грязными, почти как улицы родного города, темными, несмотря на утро и ярко светящее солнце, и являющимися домом для подозрительных личностей. Столько свиста и пошлости в свой адрес я не слышала никогда в жизни, и если бы не Сабо, крепко державший меня за руку. «Какое милое местечко», — передернула плечами я, когда мы выбрались на нормальные улицы. Туда, между прочим, не рискуют заходить ни аристократы, ни стражи, ни мирные жители, им храбрости не хватает. Но если ты смел, можешь не волноваться, теневики тебя не тронут. Мы с Эйсом и Луффи как-то проверили этот слух, и теперь скрываемся здесь от стражников, если они загоняют нас в угол. К счастью, больше нам не встретилось ничего страшного, наоборот, на центральных улицах все было чистенько-благородненько. От пристани и до самого дворца была расстелена красная ковровая дорожка, между домами висели разноцветные флажки и приветственные плакаты, а в небе яркими красками взрывались многочисленные фейерверки. Когда за поворотом показалось море, мне и вовсе стало казаться, что дальше все будет хорошо. Ну, насколько это вообще возможно? На пристани, между тем, собиралась толпа, хотя корабль Тенрюбита пока даже на горизонте не появился. Я помнила, какими сволочами, если не сказать хуже, были показаны эти потомки богов в манге, и искренне не понимала, почему жители королевства так радовались приезду одного из них. «Стой, но вы же не успели купить корабль. Так на чем же ты собрался плыть?» Внезапно вспомнила о насущном я. «Ух ты!» — восхитился мальчишка. «Ты что, предсказательница?» — взглянула на человека и узнала про него все-все. «Да, что-то типа того. Не переводи тему. Где ты собрался взять плавсредство?» «А, у Сабо не было корабля. Зато у него был план». И это пугало похлеще иной импровизации. Он собирался, воспользовавшись всеобщей шумихой, стащить небольшую лодку, которой мог бы управлять в одиночестве. И у меня, несмотря на всю мою взрослость, не вышло его отговорить, потому что все мои аргументы разбивались об его желании как можно скорее сбежать из страны и выйти в море. Он жил, дышал, горел этой мечтой так же сильно, как Луффи желанием стать королем пиратов. На дело мы отправились вместе. Сабо реквизировал корабль, в то время как я стояла на стреме и должна была, в случае чего, поднять тревогу или отвлечь внимание. Несколько раз рядом с лодкой, которую выбрал мальчишка, появлялись люди, но особого интереса к нам не проявляли. Подумаешь, младший брат под присмотром няни или старшей сестры исследует какую-то рыбацкую посудину, что может быть невиннее. «Все, я готов», — минут через 15 заявил мальчишка, успевший умыться и переодеться обратно в свой синий костюм. «Будем прощаться, а можно с тобой?» Повинуясь какому-то порыву, попросила я. Море, ласково накатывающее на деревянные сваи причала, тянуло и манило к себе сильнее любого магнита. «Можно, от неожиданности, не иначе», — согласился аристократ. «Но не жди, что когда тебе надоест, я повезу тебя обратно. Я не вернусь, я не местная, да и королевство Га мне не особенно понравилось. Тогда ладно», — протянул руку Сабо, помогая мне забраться на борт. «Придется Ису и Луффи довольствоваться письмом», — тяжело вздохнув, добавил он, но не стал уговаривать меня остаться. Убедившись, что я села на доски палубы и не собираюсь ему мешать, блондин поставил парус, прикрепил к мачте самодельный черный флаг, отвязал канат и вполне уверенно вывел лодку в море. И, знаете, это было прекрасно. Не то, чтобы я так уж сильно любила волны и качку, соленые брызги, что оседают на коже, и довольно холодный ветер, но море, прекрасное море, стоило того, чтобы потерпеть эти неудобства. Едва мы отплыли подальше, как с берега начали раздаваться крики, призывающие нас вернуться. «Эй, это моя лодка! Они украли мою рыбацкую лодку! Куда они плывут? Они подняли черный флаг! Они что, собираются стать пиратами? Это же глупо! Юная девушка и ребенок – пираты! Корабль мирового правительства скоро прибудет. Вы мешаете церемонии. Быстрее, возвращайтесь обратно». Но Сабо не слышал их. Он стоял на носу, двумя руками вцепившись в борт, смотрел вперед и улыбался. «Свобода. Больше всего меня пугало то, что я буду поглощен этим городом и изменюсь. Я ни за что не вернусь туда. Полностью поддерживаю. Я провела там пару часов, и мне не понравилось. Этот город, он словно бы давит на плечи. А ты быстро улавливаешь суть?» «Да», — взглянув на меня, заметил Сабо. «Но сейчас не до разговоров. Если мы не хотим, чтобы наше плавание закончилось, не успев, толком, начаться, нам следует отплыть подальше от этой махины. Чем я могу помочь, Кэп?» Поднимаясь на ноги, уточнила я. Корабль потомка богов подавлял своими размерами. Это был целый дом, дворец, не меньше, за каким-то чертом спущенный на воду. Вот только лодка, что была украдена 10-летним мальчишкой, была намного уютнее этого деревянного «Титаника», и никто на свете не сумел бы убедить меня в обратном. «Кэп, а что, мне нравится?» – беззаботно рассмеялся мой спутник. «Тогда позволь мне обращаться к тебе именно так», – улыбнулась я. А потом Тенрюбита открыл огонь, хотя мы не давали совершенно никакого повода, и наша шлюпка загорелась. «Черт, черт, черт, черт, почему они в нас стреляют?» – схватился за голову мальчишка, резко становясь серьезным. Впрочем, его растерянность не продлилась долго, и вскоре он, стянув с себя пиджак, пытался потушить пламя. «Перестаньте! Прошу вас, не надо!» Срывая горло, закричала я, не особо надеясь на успех. «Девушка!» – удивился мужчина в скафандре, отставив монструозного вида пушку чуть в сторону. Его лица я не видела из-за солнца, бившего по глазам, а вот голос слышала на удивление отчетливо, несмотря на приличное расстояние, что разделяло нас. «Молодая и симпатичная», — подтвердил его телохранитель, разглядывая меня и Сабо в бинокль. «А с ней ребенок. Хочу ее себе», — капризно протянул представитель мировой знати, ткнув в меня пальцем. «Только через мой труп», — воскликнул брат Луффи Эйса, пытаясь закрыть меня собой. Из-за разницы в росте и телосложении получилось у него не слишком хорошо, но сам порыв я оценила. «Удивительная, но от этого не менее приятная забота. Спасибо, маленький капитан, но я и сама могу послать этого взорвавшегося гада. Так вот, неуважаемый мной Тенрюбита, не соизволите ли вы отправиться в то место, на котором обычно сидите?» И пока опешивший от моей наглости мужчина пытался переварить не такое уж и сильное оскорбление, я, совершенно не умея управлять кораблем, крутанула штурвал в сторону, желая только одного – оказаться как можно дальше отсюда. Лодка, завалившись на правый бок, начала медленно отплывать от корабля. Вот только этого было недостаточно. Прогремел второй выстрел. Кажется, на несколько минут я потеряла сознание, потому что когда вновь пришла в себя, весь наш кораблик был объят пламенем. Голова раскалывалась из-за удара чем-то тяжелым, мысли были тяжелыми и неповоротливыми, в ушах звенело, перед глазами плавали цветные круги, а платье превратилось в чудом не сгоревшие лохмотья. Рядом со мной, весь в крови, сломанной куклой валялся Сабо. Кое-как присев, я, сквозь клубы дыма и жар от огня, сумел разглядеть, что нелюдь, прикидывающаяся человеком, выискивает нас обоих в прицел своего оружия. И не было никаких сомнений, что найдя, выстрелит снова, тем самым отправив нашу посудину ко дну, а нас самих, навстречу с морским дьяволом. Оглянулась, пытаясь во всем этом хаосе разглядеть хотя бы призрачный шанс на спасение. Плыть до берега было слишком далеко, по левому борту возвышался огромный корабль, люди на котором нас скорее добьют, чем помогут, а вот справа и чуть впереди мне привиделись не то скалы, не то рифы, одним словом, слабенькая надежда на спасение. Схватив бессознательного Сабо одной рукой, а второй уцепившись за обломок мачты, очень удачно дымившийся неподалеку, я спрыгнула в море одновременно с третьим выстрелом. Лодка позади в то же мгновение развалилась на части, а меня и мальчишку взрывной волной протащила куда-то вперед. Я чувствовала себя Ларой Крофт, не меньше, и потому вся эта ситуация, и пожар, и взрыв, и собственная кровь воспринимались как нечто ненастоящее, виртуальное. И только в воде, которая показалась мне невероятно холодной, после пылающего-то корабля, я разом почувствовала всю плачевность собственного состояния. Щипало от соли многочисленные царапины, болели ожоги на спине, ныли синяки, а еще жутко хотелось спать. Старательно гнала от себя мысли о том, каково сейчас Сабо, если даже в открытом море он так и не пришел в себя. Его бы к местному доктору, а еще лучше, в полноценную больницу, но чего нет, того нет. Шевелиться выходило с большим трудом, но мне все же удалось устроить мальчишку поудобнее, а потом, чувствуя жуткую слабость, накатывающую волнами, одной рукой погрести прочь от корабля и догорающих обломков. В какой-то момент я просто-напросто вырубилась, а когда пришла в себя, не поверила собственным глазам. Возле моей кровати стояли Драгон, Иванков и Инадзума из революционной армии. На самом деле, не только они, но как звали остальных людей в этой комнате, каюте. Я совершенно не представляла. О, «Ты уже очнулась!» — воскликнула Ивасан, поворачиваясь вокруг своей оси. «Значит, твоя воля к жизни сильна, и мои исцеляющие гормоны скоро окончательно поставят тебя на ноги». Ущипнув себя за руку и тем самым убедившись, что подобные люди, высокие, со странными подбородками и не менее странными прическами, действительно существуют, я несколько заторможенно ответила: «Благодарю вас за спасение. Могу ли я узнать, что с собой?» А благодарить, судя по всему, было за что. Одежды на мне не было, в чем я убедилась, заглянув под одеяло, но в данный момент она мне и не требовалась. Почти все тело было перевязано бинтом так, словно сегодня Хэллоуин, а мне досталась роль мумии. И, постойте-ка, он сказал гормоны, что, мое состояние было настолько плачевным. «О, так этого малыша зовут Сабо», кивнул на соседнюю койку королевы Акам, где, такой же потерянный, крутил забинтованной головой маленький аристократ, теперь уже, наверное, бывший. «А как твое имя?» Я не успела ответить, потому что мальчишка, встретившись со мной взглядом, воскликнул: «Рина», и тут же схватился за голову. «Рина и Сабо, значит», задумчиво протянул дракон. «Здесь и сейчас, среди друзей и подчиненных, он не очень-то походил на самого опасного и разыскиваемого преступника в мире. А еще, не знаю я из достоверного источника, что Луффи, его сын, ни за что бы об этом не догадалась, потому что они были не очень-то и похожи. Приятно познакомиться», чуть-чуть склонила голову я, на что организм, недавно испытавший огромный стресс, шок и вообще чудом выживший, отозвался ноющей болью. «Как он?» Его воспоминания исчезли, он даже имени своего не помнил. Но даже в таком состоянии мальчонка категорически отказался вернуться домой, к родителям. «Ты, случайно, не знаешь, почему?» — отозвался Иванков. Его родители аристократы королевства Га, немного приведя мысли в порядок, начала отвечать я, а он, ребенок, не оправдавший их ожиданий, не желающий жениться на принцессе, имеющий собственное мнение, дружащий с неподобающими людьми, мечтающий изменить мир и стать пиратом. В любом месте ему будет лучше, чем с этими так называемыми родителями. Ты явно беспокоишься о нем. Кто ты ему? Сестра, кузина, дальняя родственница? Поинтересовался Инадзума, отпивая вино из пузатого бокала, появившегося в его руке словно по волшебству, однако Сабо и остальные выглядели более заинтересованными в ответе, чем человек, который задал вопрос. «Никто», совершенно честно отозвалась я, краем глаза заметив, как понурился мальчишка, просто знакомая его настоящей семьи. «Эй, Сабо, слышишь, помимо не самых лучших родителей у тебя есть целых два человека, которые поддерживают твое стремление быть свободным. Разделив чашу саке, вы трое поклялись, что всегда будете братьями, а когда вам исполнится по 17, выйдете в море и станете пиратами. Правда, я совершенно не помню их, но больше всего на свете хочу узнать их имена. Первый из них, Эйс, вы с ним одногодки. Второй, Луффи, он младше вас на 3 года. И еще кое-что. Пусть наше с тобой знакомство было весьма недолгим и едва не закончилось трагедией, ты всегда можешь рассчитывать на меня. Спасибо, я запомню это», — воскликнул Сабо, улыбаясь так, словно я преподнесла ему лучший подарок на свете. И, набравшись храбрости, обратился к предводителю революционеров. «Прошу, возьмите меня с собой». «Хорошо», — согласно кивнул дракон, что не сводил с меня внимательного взгляда и, вероятно, раздумывал, когда, как и с какой целью я познакомилась с его сыном. «А ты?» Мне не довелось узнать, что именно он хотел сказать, поскольку та странная способность, о наличии которой я ни разу не вспомнила в течение этого суматошного дня, именно в этот момент вернула меня домой. Примечание к части. Агата Кристи, «Уходим в море», 588 глава, 11 страница, фраза Эйса. «И украл немного лекарств из города, чтобы спасти ее. Поскольку время в каноне не указано, имею полное право предположить, что на дело он пошел утром, где и разминулся с героиней». Та же 588 глава, страница 4-5, немного измененные реплики. Встреча третья. «Или мне пиратом не стать, йо-хо-хо не кричать». В этот раз у меня было прекрасное доказательство того, что мои способности – не сон и не бред. Можно сказать, что я убедилась в этом на собственной шкуре. Ожоги, царапины и синяки, оставленные взрывом, полностью зажили за 5 дней, но из-за этого мне потребовалось звонить на работу и брать отгулы. Моя начальница, которой пришлось навешать на уши лапши, была этим фактом не слишком довольна и пообещала завалить меня работой, как только появлюсь в офисе. Но до этого светлого мига было еще очень далеко, и пока что я слонялась по квартире, изображая неприкаянного призрака. Мое персональное приключение, нужно признать, вышло довольно опасным и, сложись обстоятельства по-другому, могло стоить мне жизни. Я прекрасно понимала это умом, но сердце, этот беспокойный орган, с удвоенной силой тянуло меня назад. Поэтому, когда перед глазами сгустилась знакомая темнота, я обрадовалась ей, как родной. Мгновение, и передо мной предстал знакомый по первому посещению вид. Только вместо заката, жаркий полдень, да по морю прокатывались небольшие волны, разбивающиеся на тысячи брызгов об острые скалы. Не сказать, что вид был каким-то особенным, но ведь красиво. Перемещаться сюда стоит хотя бы из-за чудесных пейзажей. Ты так и собираешься молчать? Задал вопрос Эйс, и только тогда я соизволила заметить, что у меня, оказывается, была компания. Сын самого проклинаемого и самого великого, чего уж там. Пирата сидел на камне и смотрел на горизонт. Привет, улыбнулась, подходя чуть ближе. Мелкие камешки и веточки впивались в босые ноги, причиняя боль, но я старательно игнорировала ее, ведь радость была гораздо сильнее. «Снова ты?» – протянул мальчишка, разглядывая меня с ног до головы. «Ни капли не изменилось, а ты загорел, и, кажется, немного подрос, и веснушек стало больше, но я могу ошибаться», – отозвалась я, желая поддержать беседу. «Такие изменения явно не за неделю произошли, так что заданный мною вопрос, можно сказать, сам напрашивался. Сколько прошло времени со дня нашей первой встречи? 1,5 года. Сколько-сколько? Нет, забавно, конечно, в чем-то даже предсказуемо и вообще здорово, но ничего не объясняет. Зато теперь я в курсе, что время между нашими мирами течет с разной скоростью, потому что дома прошло всего несколько дней. Эйс, а сколько тебе лет, если не секрет? 10,5, ответил он и уточнил. А тебе, запомни, никогда не задавай этот вопрос девушкам и женщинам. Мы страшно не любим вспоминать про свой возраст. А, прости, без капли раскаяния кивнул ребенок, вновь отворачиваясь к морю. Мне 24, если тебе действительно интересно. Помолчали. Знаете, бывает тишина уютная. В нее хочется завернуться, как в самое мягкое и теплое одеяло, и просто наслаждаться, наплевав на все остальное. Тишина между нами была не из таких. Она почти физически давила на плечи, тягучей патокой заливала уши, без слов предрекала бурю. И буря грянула. Ты знала? Да. О чем? О том, что Сабо умрет, сказала и с каким-то потухшим голосом, комкая в руке белый лист с ровными рядами буковок-закорючек. Да, машинально отозвалась я. Потом сообразила, что и кому ответила, и прикусила язык, но было поздно. Слово было сказано и услышано. Откуда? Отвечай. Отвечать совершенно не хотелось, потому что если я начну рассказывать правду, придется слишком многое объяснять. И про родной мир, и про мангу с аниме, и про спонтанные переносы, и про то, что на самом деле Сабо выжил, а я самую малость поспособствовала тому, что он уплыл вместе с революционерами. И последняя информация сейчас явно была лишней, но и промолчать у меня не получилось бы, потому что напротив стоял растрепанный мальчишка, в чьих глазах блестели непролитые слезы, и в отчаянии сжимал кулаки. Это было плохое, очень плохое предчувствие. Я даже не была уверена, что что-то действительно произойдет, и что это самое что-то произойдет с кем-то из вас, а не с моими друзьями. Ответ этот, по большей части, даже не был ложью. Мне ниоткуда было знать, станут ли здесь события развиваться по канонному пути или же предпочтут свернуть совсем в другую сторону. Я не врала, нет, просто не договаривала, но смотреть в глаза Иису все равно было невыносимо стыдно. Ясно. А сейчас, у тебя нет плохих предчувствий, Луффи, он. Я не хочу, чтобы и с ним что-нибудь случилось. Я упала на колени, больно, но плевать, чтобы сравняться в росте. Протянула руки и обняла крепко-крепко, желая утешить и ободрить, шепнула, если хочешь, плачь, и приготовилась к тому, что он начнет вырываться или пошлет меня в далекое-далекое пешее путешествие, ни начало и не послал, вместо этого и затих, словно не зная, как реагировать, как будто раньше его никто и никогда не обнимал, не просто так, не пытаясь оказать поддержку, а потом, словно решившись, уткнулся в мое плечо, которая моментально промокла от слез. Желание прижать его к себе еще сильнее я подавила, вместо этого став бормотать какую-то успокаивающую ерунду прямо в спутанную копну волос. Не думаю, что он услышал или понял ход слова, но это и не важно. Сколько мы простояли так, обнявшись, сказать не могу. Просто в какой-то момент Эйз затих и завозился, явно желая оказаться как можно дальше отсюда. «Все будет хорошо, слышишь? Спасибо», — шепнул Эйз, отстраняясь. Щеки его были красными от смущения, но держался он вполне уверенно. «Правда, спасибо тебе. Обращайся», — улыбнулась я, поднимаясь с земли и отряхивая колени. «Кстати, поспешил сменить тему мальчишка. Как ты так быстро исчезла в прошлый раз? Это все дьявольский фрукт. А что? Вполне возможный вариант, если вспомнить, в какой мир я попала. Да и, в день самого первого перемещения на работе меня угостили грейпфрутом. Идеально круглым, ярко-оранжевым, настолько, что, глядя на него, хотелось зажмуриться, одуряюще пахнущим, с небольшим зеленым листочком. А еще, с забавными алыми завитками, покрывавшими всю кожуру, которые напарник объяснил шаловливыми ручками своей дочери. Тогда они, завитки, в смысле, меня не насторожили, как и излишняя горечь фрукта. А вот после всей этой чертовщины, очень даже, но мне совершенно не ясно, как им пользоваться. Этого коллегу, к слову, я навещала под каким-то благовидным предлогом уже после эпопеи с отгулами, где и познакомилась с юной леди, имеющей несомненный талант живописца. Что сказать, чудесная девчушка лет 8, с двумя задорными хвостиками, дыркой на месте переднего зуба и огромной любовью к рисованию, слыхом не слыхивала ни о каком One Piece, но после моих расспросов явно им заинтересовалась. «А что он делает?» – полюбопытствовал он. «Переносит меня на огромные расстояния», – вполне логично предположила я, решив не упоминать про перемещение в пространстве и времени. «Только тебя?» – задал очень правильный вопрос ребенок, в чьих глазах печаль начала медленно сменяться азартом и исследовательским интересом. «Не знаю, и мы не будем проверять, ладно?» «По крайней мере, не сегодня». «Жаль», — загрустил мальчишка, и тут же вспомнил про что-то другое, не менее важное. «Послушай, Рина, мы же друзья», — можно было ответить «нет». «Какая дружба между мелким пацаном и взрослой барышней, у которых, к тому же, нет ничего общего, а за спиной, только две случайные встречи?» «Все так, но раньше я могла только мечтать о подобном друге, поэтому ответила совершенно иначе». «Конечно, и в дальнейшем ни разу не пожалела о своих словах. Тогда ты должна знать, что мой отец, что я сын». Он так и не смог назвать короля пиратов своим родителям, и я поспешила ему помочь. «Что ты ребенок Голди Роджера, ты знаешь?» — вытаращился на меня Эйз. «Да, и ты меня не ненавидишь?» — так же недоверчиво уточнил он. «Нет, во-первых, дети не в ответе за грехи своих родителей, запомни это. Во-вторых, я, конечно, не знала его лично, но, по слухам, Роджер был хорошим человеком, уж точно не добрым и не законопослушным, но все равно хорошим. Но он же начал великую эру пиратов, или подарил людям надежду. В любом случае, ты, не он, так что можешь смело посылать всех, кто утверждает обратное», — махнула рукой я. Мои слова его явно не убедили, но никто и не рассчитывал на мгновенный результат. «Спасибо, наверное», — смущенно потер затылок Эйз, и поспешил перевести тему. «Раз уж ты не хочешь показать мне силу своего фрукта, предлагаю навестить Луффи, он будет рад тебя видеть. И ему, наверное, тоже понадобятся ну эти дружеские обнимашки». «Ага, Дадан и остальные заботятся о нас, только», — попытался объяснить Партгас, но ему не хватило слов, и он, посопев, мотнул головой. «Что ж, тогда указывай путь», — улыбнулась я, раздумывая над тем, стоит ли рассказать мальчишкам правду о Сабо, и если да, то как бы потактичнее ее преподнести, и, главное, когда именно стоит это сделать, сейчас или лет через 5. А потом думать стало откровенно некогда, ибо почти чистая полянка, на которой был самый минимум природного мусора, сменилась лесом, где всевозможные ветки, камни, корни деревьев и прочие прелести встречались буквально на каждом шагу. Идти сразу стало труднее, а спотыкаться я стала вдвое чаще. Хорошо хоть Эйз, в очередной раз вырвавшись вперед из-за моей медлительности, стал выбирать более-менее нахоженные тропки, а не переть напрямик, желая сократить путь. Луффи, как и предсказывал Партгас, мне обрадовался. Думаю, дело тут не в моей исключительности или чем-то подобном, скорее уж в том, что ему нужно было отвлечься от грустных мыслей, а для этой цели кто-то посторонний, но не совсем, подходил идеально. Я не стала говорить ему о том, что сожалею, или о том, что боль утраты пройдет со временем, или о том, что Сабо бы не одобрил слезы и хандру, и вообще решила позже рассказать им о том, что третий брат выжил. Вместо этого я отвесила младшему Ди шутливый поклон, назвала капитаном, и, пока он пребывал в смятении от непривычного обращения, заключила в объятия. Луффи не растерялся и удлинившимися руками притянул к нам Эйса, который до этого стоял в стороне с независимым видом. Тот, конечно, попытался вырваться, но как-то не всерьез, без огонька. В конечном итоге нам все же пришлось расцепиться, потому что животы обоих мальчишек синхронно заурчали, портя моменты, извещая всех окружающих о голоде своих владельцев. Прекративший плакать Луффи унесся вслед за Эйсом мыть руки и умываться, а меня окружили горные бандиты. Дадан, приемная мать этих оболтусов, представилась рыжеволосая женщина внушительных размеров, выходя чуть вперед. Чтобы посмотреть ей в лицо, мне пришлось поднять голову. Она возвышалась надо мной на добрый метр, если не больше. «Рина», — отозвалась я, их знакомая. «Спасибо за мальчишек», — поблагодарила она, легонько хлопнув меня по плечу. На ногах я удержалась чудом, не иначе. Я не сделала ничего особенного. Они оба сильные, и не сегодня-завтра справились бы и сами. Может и так, пожала плечами разбойница и явно задумалась о чем-то своем. После этого короткого разговора проверки остальные обитатели бандитского логова отнеслись ко мне так, будто я была одной из них, но, по какой-то важной причине, отсутствовала долгое время. Меня накормили и напоили, и, поверьте, за этими словами скрывался настоящий пир, с переменой блюд, изысканными винами и вкуснейшими пирожными, и плевать, что часть продуктов была украдена, а кто не без греха. Мне даже одолжили растоптанные безразмерные сапоги и растянутый свитер, когда-то давно бывший бежевым, потому что наступил вечер, и сидеть на улице в одном тонюсеньком платье, безумно похожем на то, сгоревшие, стало откровенно некомфортно. А еще мне разрешили появляться в логове в любое время дня и ночи и оставаться здесь сколь угодно долго, чему я несколько поразилась. Люди здесь были удивительными. Не сказать, что особо доверчивыми, но, определенно, принимавшими подозрительных незнакомцев как-то лояльнее. Правда, один из разбойников, Дагра, время от времени бросал на меня удивленно задумчивые взгляды, но так ничего и не сказал. «А чем, кстати, закончились ваши поиски сокровищ?» — задала вопрос я, когда все расселись вокруг пылающего костра. «Мы спустились вниз и нашли пещеру в скалах», — усмехнулся Эйс. «Там было так круто», — дополнил Луффи, сверкая глазами. «Светящиеся грибы на стенах, жуткое завывающее эхо, а еще, чей-то скелет, и даже не один, а в глубине, на рукотворном возвышении стоял огромный сундук из камня, абсолютно пустой, как мы выяснили, когда смогли сдвинуть крышку», — добавил Портгас, потянувшись за куском мяса. «А как же клад?» — задала вопрос я, перекидывая яблоко из руки в руку. «Думаю, кто-то вынес его раньше», — пожал плечами сын Роджера. «А теперь твой черед что-нибудь рассказывать», — усмехнулся он. «Про пиратов», — категорически потребовал Мугивара. Вечер прошел довольно весело, хотя под конец я совершенно охрипла. «Посмотрела бы я на вас после 3 часов непрерывной болтовни, когда, с одной стороны, требовалось отвечать на вопросы бандитов и не сболтнуть ничего лишнего, а с другой — рассказывать ребятам сказку, да не простую, а пиратскую, и чтоб конец в ней обязательно был счастливым. В общем, спасибо Голливуду за его карибскую тетралогию». Эйс вместе с Луффи уснули на середине 2-й части, избавив меня от необходимости объяснять, кто такая Теодальма и откуда она вообще взялась. Вспышка света, вернувшая меня домой, в этот раз не показалась мне такой уж ослепительной. Примечание к части. Батхиллес, пират. Встреча 4. Или приди в слезах, или истекая кровью. Погода за окном стояла примерская. Низко-низко над городом, практически задевая краями крыши многоэтажек, висели темно-серые тучи, тяжелые даже на вид. Мелкий моросящий дождик, начавшийся еще утром, к обеду перешел в полноценный дождь, а к вечеру и вовсе превратился в сильнейший ливень, конца и края которому видно не было. Стук капель нагонял тоску, а завывания ветра звучали протяжно-заунывно, резонируя с тревогой, поселившейся у самого сердца. Во всем доме, ко всему прочему, отключили электричество, так что в квартирке царил приятный полумрак, едва-едва разгоняемый неровным светом свечей. Я сидела, с ногами забравшись в кресло, и довольно долгое время медитировала, глядя на стол. Стол был самым обыкновенным, купленным года два назад на первую зарплату, но на нем лежали необычные вещи, чужие сапоги и свитер, что за неделю так и не вернулись к предыдущим владельцам. Целых три дня я старательно гнала из головы любые мысли, что, так или иначе, касались бы того, другого мира. Получалось, откровенно говоря, плохо. Теперь мне было известно, что это не разовая акция, но даже эта невинная, казалось бы, информация порождала лишь новые вопросы. Откуда взялась эта непонятная сила? То есть ладно, я убедила и себя, и Иса в том, что это дьявольский фрукт. Но, это для мира шизанутых пиратов такое объяснение является нормой, вот только реальный мир устроен несколько иначе. Хотя я, черт возьми, уже начинала в этом сомневаться. Еще мне очень хотелось бы знать, по каким правилам и при каких условиях срабатывает перенос, каково соотношение времени между нашими мирами, почему выбор пал на меня, в конце-то концов. Ответов не было, и они точно не предвиделись в ближайшем будущем, что несколько удручало. Мне было жутко интересно, как там Луффи и Эйс. Они собирались тренироваться, чтобы стать сильнее, это я помню, но не круглыми же сутками они станут драться, с них, впрочем, станется. А еще сегодня у меня была назначена встреча с молодым человеком. Ни свидание, ни поход в театр, кино, ресторан, самая обычная встреча, чья цель была проста, как три копейки. Нужно было вернуть ему автомобильную аптечку, эпичную историю, как она оказалась у меня в квартире, я, пожалуй, рассказывать не буду. Так что ощущение изменяющегося мира, отозвавшееся покалыванием на кончиках пальцев и мурашками по всему телу, застало меня на пороге. В одной руке пакет с чужими сапогами и свитером, который я собиралась тихо мирно оставить во дворе возле мусорки, в другой еще один пакет, но с аптечкой, фруктами и благодарственным тортиком, купленным в ближайшей кулинарии. Мгновение темноты, и вокруг не было ничего, ни моря, ни неба, ни легкого ветерка, ни солнечного или лунного света, только равнодушный камень под ногами и над головой. Пещера, похоже на то, а без света плохо, даже как-то страшновато, хотя вокруг, кажется, пусто и безлюдно. Из кармана на свет Божий был извлечен, чтобы проверить эту теорию, лучший друг современного человека. Сеть, разумеется, не ловила, а зарядки аккумулятора оставалось максимум на 2 часа работы, но этот факт волновал меня в последнюю очередь. Луч фонарика, хвала кому-нибудь, что я не поленилась установить это приложение, выхватывал из темноты отдельные фрагменты. Серый камень стен, сталагмиты, провал в полу. От этого самого провала я стремительно отшатнулась, чтобы по колено провалиться в обжигающую холодную воду. Мой крик сорвал с потолка одинокую летучую мышь, которая, задев меня своим крылом, кинулась куда-то в сторону. Я, выбравшись из небольшого подземного озерца, размерами больше напоминающего глубокую вытянутую лужу, последовала за ней, надеясь, что она летит к выходу, а не вглубь пещеры. В кедах противно хлюпала вода, но останавливаться и разуваться у меня не было никакого желания. Сначала выбраться отсюда, а потом уже все остальное. Об Эйсе я запнулась, отвлекшись на осмотр бокового коридора. На Луффи, сидевшего рядом с ним, упала, не успев толком среагировать. Телефон полетел на пол, как и пакет с вещами, но это я отметила буквально краем сознания. Куча мала получилась знатная, хотя портгаз не двигался, а я честно старалась слезть с мальчишек как можно быстрее. «Луффи, да перестань ты растягиваться!» В сердцах воскликнула я, в третий раз запутавшись в чужих руках и ногах. «Рина?» – неуверенно спросил он, прекратив двигаться, и в голосе его прозвучала слабая надежда. «Это правда ты?» «Да», – согласилась я и вскоре оказалась свободна от резиновых пут. Мобильный, к счастью, продолжил работать, хотя по всему экрану теперь змеилась трещина. Посветив на мелкого мальчишку, убедилась, что он цел, хотя и несколько поцарапан. Но стоило мне перевести взгляд на старшего. «Луффи, что с ним?» – спросила я, внезапно охрипнув, хотя и сама все прекрасно видела. Общая нездоровая бледность, синяки по всему телу, уже успевшие налиться веселеньким фиолетовым цветом, рана на ноге, из которой медленно продолжала сочиться кровь. Мы попали под обвал. Луффи трясло. У него в глазах стояли слезы, руки были сжаты в кулаки, но все, что он себе позволил, прижаться к моему боку да тихонько всхлипнуть. Как давно он потерял сознание. Ему почти в самом начале камнем по голове прилетело, отозвался ребенок, шмыгнув носом. С ним все будет хорошо, конечно. С уверенностью, которой совсем не испытывала, ответила я, особенно если мы ему немного поможем. Мои познания в медицине крайне скудны, если не сказать, что они отсутствовали вовсе. Но даже мне было понятно, что рану Эйса необходимо промыть, обработать и перевязать. Слава богам, что у меня есть аптечка. В ней, кажется, даже было что-то полезное. «Луффи, у меня для тебя ответственное задание», – негромко произнесла я, желая хотя бы чуть-чуть растормошить мальчишку, который бездумно смотрел в стену. «Какое?» – предсказуемо оживился он. «Тебе нужно побыть с Эйсом, пока я схожу за водой». «Нет», – крик вышел у него неожиданно громким и каким-то чересчур отчаянным. «Почему? Вдруг ты уйдешь и не вернешься?» – прошептал мальчишка, отводя взгляд. «Давай лучше я схожу за водой сам». «Хорошо, идти недалеко, главное, никуда не сворачивай. Возьми это», – добавила я, передавая ему телефон и пластиковую крышку от коробки с тортом. «Сам торт, между прочим, мой любимый, пломбирный, остался сиротливо стоять на полу, потому что сейчас было совсем не до него. И будь осторожен, ладно?» Монки кивнул, молча взял протягиваемое и, не слушая дальнейших объяснений, унесся во тьму, оставив меня наедине с Эйсом. Из пакета я вытряхнула остатки вещей, ничуть не заботясь об их сохранности, и быстренько рассортировала их на полезные и бесполезные. Свитер свернула и положила под голову Портгасу, а в сапоги, после недолгих раздумий, переобулась сама. Не хватало еще простуду подцепить из-за промокших ног. В жестяной коробке с красным крестом были найдены бинты, перекиси, какие-то таблетки, чье назначение я не сумела определить в темноте. Еще отыскались капли, предположительно, глазные, валерьянка, узнанная исключительно по запаху, и наполовину пустая брызгалка от кашля, вещи, без сомнения, нужные, но совершенно бесполезные в сложившейся ситуации. После осторожного ощупывания бессознательного парня, я облегченно выдохнула. У него, кажется, не было переломов, что не могло не радовать. От футболки с железным человеком, подаренной лучшей подругой на Новый год, без жалости была оторвана почти половина, ибо чистая тряпка сейчас была гораздо полезнее, чем целый предмет одежды. Спустя пару минут, растянувшихся в маленькую вечность, вернулся Мугивара и, чудится мне, что весь путь из пункта в пункт он преодолел бегом. Воды мальчишка принес не очень много, максимум литр, но пришлось довольствоваться этим. Луффи разгонял тьму одним фактом своего присутствия, и дело было вовсе не в телефоне-фонарике, что он сжимал в руках. Просто дышать стало проще, руки прекратили дрожать, а в глубине души появилась уверенность, что мы справимся. Один глоток ценной жидкости ушел на то, чтобы смочить пересохшее горло. Вода была ледяной настолько, что от холода сводила зубы. А еще, чистой, идеально прозрачной и вкусной, не чета той гадости, что текла дома из крана или продавалась в магазинах. Был, конечно, риск, что вместе с ней я занесу в раны какие-нибудь особо вредоносные бактерии, но я на него забила. Мир другой, проблем с экологией практически нет, да и иммунитет у местных должен быть крепче нашего, так что, на то, чтобы смыть кровь и грязь со всех ссадин и ран Эйса, ушло, если верить мобильнику, 20 минут. На то, чтобы обработать их перекисью, еще десяток, но только потому, что мне вызвался помощь младший Ди. Вреда от него было больше, чем пользы, но мне не хватило духу попросить его не мешать. На то, чтобы капроновой ниткой, неизвестно как отыскавшейся в аптечке вместе с иголкой, зашить рану на ноге, все полчаса, большую часть которых я убеждала себя, что это совсем не страшно, нисколько не противно и ни капельки не больно. На то, чтобы перебинтовать получившийся результат, мне хватило пары минут. После Эйса настал черед Луффи, который, от нервов, не иначе, умудрился втихомолку съесть не только торт, но и фрукты, причем некоторые, вместе с кожурой. У него, в отличие от брата, не было серьезных ран, поэтому их я быстренько почистила и заклеила особенно болезненные ссадины лейкопластырями, пачка которых отыскалась у меня в кармане, ведь лето близко, да, все. Радостно воскликнула я, прислонившись спиной к прохладной стене. Блаженство, мы с тобой большие молодцы. Теперь осталось только скормить Эйсу таблетку обезболивающего, когда он придет в себя, а потом предоставить его заботе нормального доктора, и все будет прекрасно. «Спасибо, Рина», — широко улыбнулся Луффи. «Без тебя я бы не справился». «Глупости», — отмахнулась я. «Просто ты, скорее всего, поступил бы по-другому. К примеру, разобрал завал, пробил новый проход или придумал еще что-нибудь столь же фантастическое. «Ну да», — согласился он, почесав в затылке, «но ты была здесь, так что получилось даже лучше. Сидим и нахваливаем друг друга, как петух и кукушка», — фыркнула я, и Луффи, конечно же, заинтересовался, почему его сравнили именно с этими птицами. Пришлось рассказать ему парочку басен Крылова, из числа тех, что не совсем забылись со школьной скамьи, над каждой из которых он заливисто хохотал по нескольку минут. Когда импровизированный литературный вечер подошел к концу, память моя далека от идеальной, так что запас коротких историй с моралью иссяк через час или около того, мне стало любопытно, куда именно залезли неугомонные мальчишки. А где это мы, кстати? Пещера Шоршан, это название мне ни о чем не говорит, пожала плечами я, а потом до меня дошло, что на вопрос вместо Луффи ответил Эйс, неизвестно когда успевший прийти в себя. «Эйс, ты жив?» — радостно завопил сообразивший то же самое Луффи и попытался задушить брата в объятиях. «Нинакхе Долгхо», — прохрипел тот, морщась от боли, — «зачем вы вообще сюда полезли, а?» Пытаясь найти нужную таблетку, спросила я. «Поиски очередного клада, мы тренировались», — виновато шмыгнул носом Мугивара. «Выпей, это должно помочь», — я протянула Эйсу обезболивающее, собираясь, когда ему полегчает, хорошенько отчитать обоих. Тренировки тренировками, но так ведь и умереть недолго. Но свет залил все вокруг прежде, чем я успела придумать обличительную речь. Примечание к части. Хельга, Восточный ветер и ГР. Ветры времен, колыбельная. Встреча пятая. Или из призрачных надежд не приготовить пищи. Из прошлого посещения выдуманного мира я извлекла урок, который звучал следующим образом. Не стоит тащить с собой что-либо ценное. Вывод, может, и несколько банальный, но уж какой есть. Было, знаете ли, не очень весело на следующий день объяснять молодому человеку, отношения с которым двигались в сторону горизонтальной плоскости, куда я умудрилась деть его аптечку, зачем мне еще одни кеды, если предыдущие были куплены пару недель назад, и как у меня вышло так высокохудожественно разбить экран телефона. Зато злосчастные сапоги, которые я, вообще-то, собиралась выкинуть, навеки вечные поселились на балконе в большой коробке со всяким хламом.